Какой великий и чудесный Бог! Так много сегодня мы слышим о Его величии и могуществе. Не просто где-то на небесах или при сотворении планеты, при сотворении космоса. Он великий и могущественный в нашей жизни. Так хочется искренне, именно осознанно сказать «Слава Богу!» Он не минул и моей жизни. Он не оставил без милости тебя, твою жизнь, брат, дорогой, сестра, может быть, просто друг, кто пришел сегодня на это место, еще просто вот в поисках, что-то гнетет, что-то, может быть, смущает, но и в то же время какой-то страх, то ли от большой кучи дров, которая в свое время будет гореть. Я все время вспоминаю одну такую фразу учительницы, которая, ну, в рамках перевоспитания еще на то время коммунистического режима такой или коммунистической идеологии проводила беседы с нами в школе. Вот верующие это неправильно, не комсомольцы, и белые вороны, и еще что-то. Ну и у нее была коронная такая аргументация. Говорит, вот, ну, в вашей Библии написано, дела и все дела, земля и все дела на ней сгорят. Написано же? Написано. Ну как вот цивилизованный ты человек, мудрый человек, как может вся земля сгореть, говорит? Сколько это надо дров, говорит, насобирать, чтобы сгорела вся земля? Вот сколько дров надо насобирать, чтобы сгорела земля? И только сегодня, ну сейчас прошло уже время, годы прошли, и мы понимаем, что не дрова надо, чтобы горели. Сегодня для того, чтобы сгорела земля, достаточно хотя бы одной трети всего того, что люди накопили, создали, приобрели. Одной трети достаточно, чтобы сгорела действительно, в прямом смысле слова, сгорела земля. Но Господь, Он действительно такой велик и всеобъемлющий. Я думаю, что все, которые думали, что земля не сгорит, уже уверены, что земля сгорит. Но дай Господь, храни Господь, чтобы мы не сгорели, чтобы мы действительно, как Денис говорил, мне очень понравилось это свидетельство, пусть Бог благословит и вдохновит сегодня каждого из нас. Друзья, так быстро время бежит, и не знаю, быстро ли для нас, кого-то из нас, год прошел или нет, но думаю, что мы все согласимся, что год пролетел очень быстро. Очень быстро год пролетел. Совершенно недавно был 2017 год, полон тревог в каких-то сферах, ну и с другой стороны полон надежд. И многие вещи мы действительно за многие вещи, за многое время мы благодарны Богу, мы принимаем как из руки Божьей, благодарим Бога, что могли послужить изволению Его. В свое время, в своем месте, во многих вещах Бог благословил нас, во многих делах наших, во многих трудах наших Господь благословил нас. Но и в то же время что-то хотелось бы больше, в чем-то хотелось бы больше преуспеть, в чем-то хотелось бы иметь больший успех, больше результатов, больше радости, больше перемен в жизни нашей. Как бы там ни было, но этот год пролетел, он прошел. И, знаете, друзья, прежде чем я вот хочу прочитать слово Священного Писания, так Господь положил мне на сердце просто вспомнить о милостях Божьих, вспомнить о делах Божьих в нашей жизни и в нашей церкви. В призвании каждого из нас Бог являл свою славу, Бог являл свои чудеса. И, знаете, с Божьей помощью Бог позволил нам, и вот, оглядываясь на прожитый год, на прошедшее время, я хочу благодарить Бога, что Он позволил нам иметь хорошее время послужить для проповеди Евангелия. Это самая первая цель и задача церкви. Если мы говорили сегодня о цели, то самая главная цель, самая первая задача – это проповедовать, благовествовать слово спасения, благовествовать вечную жизнь. И всякими способами, в том числе, мы могли проповедовать детям, их родителям. Мы провели много лагерей, достаточно много лагерей и в городе Харькове, и в области. В этом воскресная школа потрудилась. Я очень благодарен Богу за этот труд и за служение. Я благодарю всех принимающих участие в этом нелегком деле и труде. Это выезды, это знаете, неизмеримая работа, никакой оплатой. И Господь благословил нас, мы имели хорошее время. Знаете, я когда общался с председателем сельсовета, с директором школы где-то просто с родителями общался, какой восторг, какая радость, какое удивление для людей и какие результаты, когда сердце человека просвещается Словом Божьим. Я очень благодарен Богу за этот труд и за служение и учителей во всей воскресной школе. Мы в этот год имели очень благословенное время. Вот все праздновали реформацию, 500 лет реформации. Может, кто-то не знает еще, что такое 500 лет реформации, что это за проект такой, что происходило. Я вчера, ну так, по некоторым обстоятельствам встретил одного человека, пожилую женщину, и она говорит, я не знаю, что такое реформация. Она пыталась меня чем-то удивить. Вы знаете, я была в Киеве, каже, я наблюдала такую картину, там все украинскую розмовляют, там люди больше такие чемні, шляхетні, там что-то ее впечатлило, удивило. Все, что до этого она мне говорила, я так, ну, слушал, и просто мне не было интересно. А на какой-то момент мне стало интересно. И я принял ее... Ну, восторг. Я услышал, что она хотела сказать. И когда я заговорил с нею, даже украинскую мовою, знаете, то ее украинская закончилась. Она, ну да, да, мне нравится украинская, но я больше понимаю по-русски. Я говорю, нет проблем, я и по-русски. И я стал говорить о церкви, о реформации, о переменах, о тех знаковых вещах, которые сегодня очевидны для всех людей. Что Бог сегодня, Он действительно любит людей. И то, что происходит на Западе или в Европе, в Украине что-то происходит, это не что другое, как исполнение Слова Божьего. И что сегодня время познать Господа, сегодня время познать волю Его, принять спасение Его. Мне было приятно и радостно. И на протяжении всего года, друзья, мы имели День семьи, замечательный такой праздник семьи, где мы могли говорить о ценностях библейских, божественных ценностях семьи, радости воспитания детей, радости любви мужчины и женщины. Не так, как это сегодня преподается в мире. Это благословенное время, когда мы могли проводить время проповеди Евангелия, в том числе вот выставка «Велична Библия», говорить о Библии, свидетельствовать людям. Я уверен, что многие из нас, я не думаю, что прям 100%, но многие из нас, мы приглашали неверующих людей. Тех, кого мы приглашали, я видел эту радость и восхищение, удивление и, знаете, какое-то вот, ну, благоговение перед тем, что действительно время сегодня благоприятное в стране нашей, в Украине нашей, в городе нашем. Это хорошее время посещения вот театров, постановочных, театральных таких сцен, где также люди удивлялись. Даже православные, когда я с некоторыми общался, рядом сидели женщина, которая преподаватель в школе, которая поет в православном хоре, а Регин даже в православном хоре. Ее муж, батюшка в православном хоре. И она рядом со мной сидела, она смотрела на все. Для нее это было настолько удивительно. Говорит, никогда такого не видела. Я даже не думала, что такое можно в таком формате или так ярко сказать о Христе. Я не думала, что можно так ярко сказать о Христе. Друзья, мы имели и социальную службу, где мы служили детям-сиротам, служили обездоленным с переселенцам с Донбасса. Это все церковь наша, это все... каждый из нас, верующий во Христа Иисуса, мы могли послужить Божьему изволению там, где была в этом потребность, где была необходимость в том. Я хочу благодарить всех, кто посещали больницы, госпиталь, посещали переселенцев, эти поселки с переселенцами, служили своими финансами, служили своими ресурсами, жизненными ресурсами, временем, и в больнице посещали, и нуждающимся уделяли достаточное, необходимое и время, и деньги. Это действительно церковь, в этом наше призвание, друзья, в этом сила наша. И в этом есть воля Божья. Самое главное, в этом есть воля Божья. Если вы верите в это, скажите «Аминь». Это то, что каждого из нас Бог призвал, и мы можем в этом послужить. Я очень благодарен Богу за то, что мы могли проповедовать настолько, что даже церковь открыли. Церковь Ковчег. Для кого-то мне удивительно это еще слышать. Кто-то или не верит, или сомневается. Говорит, вот церковь разделилась. Разделилась церковь. Да, конечно, с одной стороны разделилась церковь. Но это было самое осознанное, здравое, целенаправленное действие и решение. Сегодня в церкви Ковчег, я не знаю, кто-то был, брат Федя вот проповедовал и говорил отчасти. Есть еще свидетельство тому, что в церкви Ковчег уже покаялось, я не знаю, больше 10 новых людей. Это с июня месяца, вот это с 21 или 22, 24, по-моему, июня. Дня открытия церкви, уже больше 10 людей, это новые люди. Там есть радость общения, единство духа, любовь между собою. И мы имеем такую честь от Господа служить друг другу, принимать друг друга и благословлять друг друга. Есть еще много различных, ну, важных событий. Я очень благодарен Богу, кстати, здесь вот давайте уже я, наконец, думал на объявление оставить. Ну, здесь есть записка такая, думаю, будет кстати. «Благодарю Господа за преданные сердца народа Божьего. Хочу благословить именем Иисуса Христа всех, кто был на уборке Московского района. Пусть Бог благословит ваши дома и семьи. С почтением к вам, Алина Гуленкова». Но она вперед меня даже. Я решил раньше, чем сам поблагодарю и скажу, что наше почтение, уважение, благословение всем, кто в большей или меньшей мере прилагает свое усердие, прилагает свою веру, прилагает свое старание, чтобы послужить Божьей славе. Послужить, в чем бы то ни было. Порой такие незаметные вещи. Знаете, я действительно, ну, может, придет время, когда мы и имена будем говорить, и об именах. Так в Библии написано, что был такой смелый человек, был такой мудрый человек, был такой опытный человек или специалист, там, тот в игре на музыкальных орудиях, тот в работе с золотом, тот с деревом хорошо работал, тот художником был искусным и так далее. И я думаю, что и мы будем следовать. Ну, не сегодня. Я сегодня просто хочу в целом, в общем, благодарить каждого, кто участвовал и участвует в служении, принимает это участие. И причем, знаете, не просто принимает участие, ну, знаете, служение – это не только то, что мне нравится, то, как я хочу. Вот служение – это где-то покорность, где-то послушание. Служение – это самопожертвование, как правило. Когда человек делает просто в свое удовольствие, хочу – делаю, хочу – не делаю, это тоже важно на каком-то этапе. Но приходит время или придет обязательно время, когда мы должны себя просто покорить Божьей воле, покорить друг другу, каждый в свое время – на своем месте послужить изволению Божьему. Да благословит Господь, друзья, и восполнит нужды, восполнит все, в чем так нуждаемся и в чем есть потребность в домах наших, в семьях наших. Да будет Божье благословение на детях наших. Да будет имя Господне благословенно и прославлено в жизни нашей. И всякую нужду, потребность, всякое даяние благое от Господа пусть придет и наполнит в будущем году всякий недостаток прошедшего года. И еще больше наполнит и восполнит Божье благословение, Божий мир и Божий достаток во имя Иисуса Христа. А весь народ пусть скажет «Аминь». Аминь. Друзья, вы знаете, я буквально постараюсь за 15 минут вложиться, чтобы сказать некоторые мысли, связанные с временем, которое мы имеем. Давид, псалмопевец, говорит о том, что мы должны время. Экклезиаст говорит о времени, которое имеет совершенно разное значение, которое имеет определенную цель для нас и так далее. Я вот хочу прочитать из первой книги «Паралипоменон», 12 глава, 32 стих о одном из колен, одном из 12 колен израильского народа, о котором очень коротко, очень мало, но так существенно и глубоко сказано в Священном Писании, что это сегодня имеет для нас очень важное значение. Первая книга «Паралипоменон», 12 глава, 32 стих. «Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежало делать Израилю. Их было 200 главных, и все братья их следовали слову их». О колене Иссахарова много мы не знаем, не слышали. Мы знаем Левия, Иуду, мы знаем много других колен, но Иссахарова очень мало что-то известно. Но то, что они были разумные люди, об этом сказано в Священном Писании. Они имели определенную мудрость от Бога, которая выражалась в следующем. Которые знали, что, когда надлежало делать. Что, когда надлежало делать. Друзья, если мы читаем книгу послания Ефесянам, 5 главу, есть еще слово апостола Павла, которое излагается в следующем. 5 глава с 15 стиха. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Вы знаете, друзья, когда мы говорим о времени и о благоразумном использовании или отношениях, это две взаимосвязывающие вещи. Невозможно говорить о времени, не прилагая или не включая мудрость, ведение и разум. Потому что время все определяет. В нашей жизни время определяет все. И, может, кто-то слышал такое свидетельство, Лео Франк об этом говорит, и он много об этом также, у него и семинары, и лекции. Это очень интересное исследование Священного Писания вот в свете нашего времени. Священное Писание в свете нашего времени, оно имеет глубокое значение и смысл. Фундаментальный смысл нашей веры, наших отношений с Богом и друг с другом. Так вот, из истории, если взять, то в Японии есть такой город Фудай. Не знаю, может, не слышали, может, слышали, но город Фудай – это японский город, который расположен на побережье океана и который имеет там 3 миллиона населения людей. Это сравнительно небольшой город, и там был мэр города, который управлял этим городом в течение 40 лет. И вот за время своего управления в этом городе, изучая или зная историю своего государства и города своего, в частности своего города, он принял такое решение построить достаточно большое сооружение, дамбу, плотину вдоль побережья для того, чтобы заградить город свой от различных природных катаклизм. Цунами, штормы и так далее. И этот человек на протяжении нескольких лет, Не один год и не пять лет, он до десятка лет строил эту дамбу, 15,5 метров высоты, 205 метров продолжительность этой дамбы, представьте себе, и 30 миллионов долларов стоимость этой дамбы. По-разному все это воспринималось, но он делал это, он строил. И умер этот человек в 1997 году, так и не воспользовавшись или не доказав, насколько важно было это решение. Никаких значимых цунами или штормов, или каких-то других природных катаклизм не происходило. Этот человек отошел в вечность, и эта дамба осталась, ну, памятником, можно сказать, неизвестно для чего пригодится или нет. Но в 2011 году, 11 марта, если кто-то помнит эти трагические кадры из новостей, что пришло время, и сильнейшие цунами, волны которого поднимались до 32 метров в открытом океане, ударили по побережью, и города, которые находились вдоль всего побережья, были разрушены практически до основания. 120 тысяч зданий совершенно разрушены. Совершенно. И еще там несколько сот тысяч зданий, которые просто снесли их с лица земли, чтобы восстановить новое, потому что ремонту не подлежали. Просто нужно было заново отстраивать. Много десятков городов были разрушены. И ни одной жертвы, ни одного разрушения. Там 3000 пропавших, 15 тысяч человек погибших было, ну, на всем побережье. И только в одном городе на всем побережье ни одного пропавшего, ни одного погибшего, пропавшего, ни одного здания разрушенного. Это город Фундай. Даже до сегодня говорят так, говорят о том, что на могилу этого человека до сих пор приносят благодарные жители или спасенные жители этого города приносят цветы и благодарят Бога за такого мудрого и благословенного человека. Это стоило человеку определенных амбиций, определенных ресурсов, это стоило определенного решимости, может быть, отверженности в чем-то, но это привело к очень хорошим благословенным результатам. Друзья, если мы говорим о времени, которое для нас отведено. В послании Ефесянам мы читаем, что поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Говоря вот об этом времени, я должен сказать, что в греческом и в иврите существует два определения времени. Одно определение времени, оно считается как, знаете, неизбежной частью. Оно переводится или означается еще как хронология, хронос от греческого. Хронология – это каждому отведено времени. Вот прошел 17-й год, и может кто-нибудь повлиять на то, чтобы он остановился, 17-й год? Это не у нашей власти. А может кто-то задержать 18-й год, чтобы еще пусть побудет 17-й год? Или пусть раньше придет 18-й год. Никто не может этого сделать. Это хронология, которая заложена Богом, и ничто никогда не сможет изменить то, что закономерно, что неизбежно, что обязательно. И мы в этом всем пространстве, знаете, как маленькая частица всего этого огромного времени, пространства, этой хронологии. Отведено нам 70, при большей крепости, 80 лет. Хотя я имею другое понимание, что 120 лет человеку положено прожить, 120. 70-80 – это несколько другие измерения. Но пусть даже тех 70-80, которые не всегда удается человеку получить. И вот это время, оно обязательно пройдет. Пройдет. Вот Павлу уже 50 лет прошло. Еще не прошло. Но будет вот в этом в будущем году уже 50 лет. Он уже назначил день. Он сказал: братья, никто никуда не едет. Никакие командировки. Сергей Витальевич, чуешь? Никто никуда. Все будем благословлять Павла. Если Бог даст жизни, мы будем разделять эту радость. Так вот, есть время, которое никогда мы ничего не поменяем, не отменим, не добавим и не убавим. Бог определил это в Его власти, и мы неизбежно следуем этому божественному плану и закону. Но Павел, о каком времени Павел говорит здесь? Это время можно, ну, таким нашим, давайте не будем говорить странные, иностранные слова, но это, о чем говорит Павел, означает момент данного жизни времени. Вот моментом жизни мы можем воспользоваться, друзья. Моментом жизни мы можем воспользоваться, и в этом мы должны быть благоразумны. От нас зависит, как мы используем каждое мгновение нашего хронологического, определенного Богом времени. Какие решения мы принимаем, какие поступки мы совершаем, это зависит от нас. Благоразумны ли мы, как колено Иссахарова, которым сказано, что это мудрые люди, потому что они знали, их мудрость заключалась в том, что они знали, что и когда нужно делать. Сегодня для каждого из нас есть определенное Богом время, которое мы должны благоразумно использовать, друзья. Благоразумно использовать. Конечно, это благоразумие может разных вещей касаться. Кто-то построил хороший, красивый дом. Это благоразумное решение, это правильное решение. Но если это только одно, что в жизни мы совершили, то, возможно, хронология нашего времени продолжается. И мы не должны останавливаться на одном достигнутом, правильном и хорошем. На это свое время есть. Но когда это время проходит, приходит другое время. Если мы исследуем Священное Писание, для Израиля было много различных этапов, моментов времени. И в эти моменты времени герои веры, они разумные решения принимали. Даниил в свое время, он принял разумное решение. В момент времени он заявил о своем уповании. Он сказал о Боге, которому он поклонялся, и это послужило спасением всего верующего народа или всех верующих людей. Это привело его к очень хорошим жизненным позициям. Хотя изначально была большая угроза. Большая угроза была. Иосиф в своей жизни, он в момент времени использовал правильно и благоразумно, вследствие чего он стал спасителем всего израильского народа от голодной смерти. В жизни каждого Есфири был момент времени, когда она использовала его со страхом для жизни, опасностью для жизни, но она использовала его, и это послужило благословением для ее дома, для дома отца ее, для всего народа. Этот японский управитель, он тоже использовал момент времени. Он использовал момент времени. В притчах мы читаем о муравье, мы читаем о том, что есть вещи, которые, они незаметны в нашей жизни. Но когда мы что-то постоянно к чему-то стремимся и обязательно что-то делаем, то обязательно приходит результат нашего труда. Мудрость, благоразумие наше очевидным становится. Становится очевидным, друзья. Кто-то в своей жизни, знаете, принимал тоже решение. Молодые люди, однажды, придя к определенному этапу своей жизни, принимают важное решение – выйти замуж или жениться. И это момент времени. Это момент времени. Сегодня молодым людям иногда не хватает времени, иногда не хватает смелости, иногда не хватает того и другого. Бывают разные времена. И если мы не используем благоразумно данный этап времени, то наша жизнь, она будет наполнена серыми, совершенно бесцельными, совершенно безрезультатными днями. День за днем будет сменять нашу жизнь, пока не пройдет вся хронология нашего времени. Пока не пройдет все отмеренное или назначенное время жизни для нас на этой земле. Поэтому, друзья, в книге Осии, 7 глава, 9 стихом, там написано, что даже не седина определяет мудрое использование времени. Даже не седина. Там пророчески сказано о Ефреме, который не понял, что его расточают, что его грабят. Уже и седина, а он не понял, что враги пользуются твоим временем, твоими достатками, потому что не увидел и не узнал своего времени, момента времени, своего призвания, своей ответственности, своей способности и возможности послужить Божьему изволению. Поэтому, друзья, сегодня для каждого из нас существует различное, у каждого из нас своя сфера жизни, призвания, ценностей и так далее. И мы должны быть ответственными. Павел Ефесянам говорит: дорожи временем, потому что дни лукавы. Дорожи временем. И сегодня, несмотря на то, что у нас благоприятное время, и мы так радуемся о том, что проповедуется Евангелие, что сегодня мы можем заходить в различные учреждения, как детские, так и среднего такого сословия или состава людей, и там что-то совершать во имя Иисуса Христа. Наряду с этим сегодня есть много других возможностей. Есть другие позиции жизненные, друзья. Есть другие позиции. Знаете, сегодня не хватает нам кого-то в церкви, потому что открылась церковь Ковчег. Молодежь себя так, смотрю, неуверенно чувствует. Те туда, те сюда, Новый год, давайте вместе. И это хорошо, это еще больше сближает, это еще больше дает, знаете, желание и потенциала что-то, чем-то прославить и послужить Богу, прославить Господа. А с кем-то мы попрощались и помахали ручкой, и самолет пошел на взлет. Может быть, в этом есть тоже свое время. Для кого-то и в этом есть время. Кратос, если говорить греческим языком. Есть хронос, есть кратос. Так вот, для кого-то вот это кратос, время, чтобы полететь, прилететь. Я благодарен Богу, что Бог дает мудрость верующим людям рассуждать или размышлять и быть благоразумными в том, каким образом проходит момент нашего времени, мгновение нашей жизни, чем они наполнены. И вот эту реформацию, о которой мы говорили, Мартин Лютер, знаете, это был просто средний монах, который делал все то же, что и все делали до какого-то времени. Но однажды Бог просветил его очи сердца. Однажды он прочитал священные писания, которые говорили намного больше, чем какие-то, знаете, предписания и талмуды внутрицерковные. Для него оказалось священное писание намного большим, чем религиозная установка, какой-то церковной или, я не знаю, определенной вот организации. Для него стоила угроза жизни. Для него стоило амбиции, для него стоило презрение, но Бог использовал его. Он пролил свет Евангелия, проповеди Евангелия, именно Евангелия, не каких-то религиозных талмудов, но Евангелия, для того, чтобы и сегодня мы услышали в том числе это светлое Божье Евангелие для спасения наших сердец. Я слышал также одну историю о том, что один из правителей был такой Чингисхан, у него был внук Кублай-хан. Кто-то, может, интересуется, то есть такое в истории отмечено, что Кублай-хан, он жил с 1215 по 1294 год. И вот в 1260 году он отстраивал такую китайскую столицу, как мы ее сегодня знаем, город Пекин. Территория империи его была настолько велика, что подобным не было и нету, и на тот момент не было больше империи по территории, чем Кублай-хан. Это от Индии, Китая, аж до Европы, это вся территория была его империя. Ни Советский Союз по территории, ни Соединенные Штаты, они не сравнивались с той географией по площади, как у этого императора Кублай-хана. И вот однажды, когда отстраивался этот город Пекин, к ним добрались два миссионера из Рима, из католической церкви, они проповедовали Евангелие. Вот они дошли до Кублай-хана, это был человек, ну, как бы и могущественный, но и страшный в какой-то мере. Но, тем не менее, эти миссионеры, итальянцы проповедовали Евангелие. И когда они дошли до Кублай-хана, он выслушал их внимательно. Они ему донесли все, знаете, позиции Евангелия. Проповедовали Евангелие Иисуса Христа так, как это написано в Священном Писании. И этот император, он сказал следующее. «Мой народ, мое государство или моя империя, мы готовы принять верование, которое вы нам проповедовали. Для того, чтобы нам начать или для того, чтобы нам пойти этим путем, прошу вас передать следующее. Когда вы придете, вернетесь на свою родину, передайте следующее. Нам надо для начала 100 миссионеров. 100 миссионеров смогут прийти, чтобы нам о чем-то говорить, начать говорить». И когда эти миссионеры вернулись в Рим, они донесли эту просьбу, то посоветовался синод священства и послали аж 2 миссионера. Эти 2 миссионера дошли до Армении, которая на то время уже была христианская более-менее, и сочли опасным и невозможным путешествовать дальше, вернулись назад. Был момент времени, когда можно было проповедовать Евангелие. Не знаем, как бы произошло и что бы происходило с этой империей, с этими людьми, с этими странами, если бы пошли туда тех 100 миссионеров, если бы проповедовалось там Евангелие, если бы там благовествовалось спасение. Мы не знаем, что могло бы произойти, но мы знаем точно, что произошло в данном случае. В то время, когда церковь занималась инквизициями и всевозможными, знаете, внутрицерковными распрями и нечестием в том числе, Евангелие не проповедовалось, остановилось. Сегодня, друзья, когда мы говорим, что у нас замечательное время, прекрасное время, чем прекрасное? Только ли прекрасно тем, что мы сидим, нам светло, тепло, и нас никто не преследует. Это замечательно, но это единственное ли, что важно и ценно для того, чтобы действительно прославилось имя Божье. Для того, чтобы мы использовали и были благоразумными в использовании времени, которое Бог дал нам сегодня и сейчас. Этот год прошел благословенным, прошел год. Я был на многих встречах межконфессиональных. В Киев я ездил, я не знаю, не могу уже посчитать, сколько раз я ездил. И по разным, были разные встречи и в Киеве, и в Харькове. Друзья, сегодня действительно Бог и на законодательном уровне, и на, знаете, местных, да, не без того, что противятся люди, не без того, что есть какие-то религиозные люди на местах, которые не понимают, не соглашаются и так далее. Но сегодня Бог дал нам хорошее время, друзья. Хорошее. Не время для внутрицерковных каких-то расприй. Не время для того, чтобы мы проводили его, ну, с пользой максимальной только для себя. Бог не оставит, никогда не оставил праведника, просящего хлеба с протянутой рукой. Никогда. Но то, насколько мы мудро, благоразумно используем время благоприятное, данное Богом в нашей жизни, будет зависеть благоденствие, и наше благоденствие, и благоденствие наших детей, и наших внуков благоденствие будет зависеть обязательно, друзья. Может, кто-то думает, а что я могу сделать в масштабах, ну, страны или той же церкви, или города хотя бы? С того момента, друзья, вот послушайте внимательно, с того мгновения, не просто вот с той минуты, с того мгновения, как только мы говорим: «Господь, вот я, пошли меня». А может быть, для кого-то еще раньше, с того момента, когда мы говорим: «Господь, Ты мой Спаситель, и я посвящаю Тебе мою жизнь. Мое сердце принадлежит Тебе». Вот с этого мгновения мы становимся участниками величайшего, могущественного проекта самого Господа Бога, проекта жизни на земле и вечности. С момента, как только мы принимаем Господа своим Спасителем, мы становимся участниками этого Божьего проекта, в котором не бывает скучно, в котором не бывает однообразно, как в хронологии, в котором не бывает всегда одинаково, но зато в котором, в этом проекте, в этом призвании, в этом благоволении Бога в твоей жизни всегда есть место чудесам. Аллилуйя. Всегда есть место подвигу веры, о котором потом история будет говорить. Не просто памятники, знаете, там великим победителям, но, друзья мои, история полна теми героями веры, которые не просто на работу ходили и достигли каких-то результатов, но которые нередко ценою собственной жизни, ценою своей семьи. Сегодня так много, даже, ну, они больше к нашим сверстникам уже относятся, которые ценою своего комфорта, своей семьи, своей собственной жизни, они принесли свет Евангелия и спасение в наш народ, в наш край, в наш город. Может, кто-то слышал о таком Ярл Песте, о нем больше слышали, наверное. Ярл Песте – это тот проповедник, который еще во времена Советской войны, такой холодной, с Западом, по радио проповедовал. Их верующие сидели дома и настраивали. Мой отец сидел там, был приемник такой, ВЭФ, по-моему, чи как он там, и там настраивал. Оно там с помехами, с какими-то шипениями, репениями. Но слушали проповедь Ярл Песте. Для меня неважно было, я не понимал, о чем он там говорил, тот Ярл Песте. Но когда я слышал Ярл Песте, я понимал, что в доме тишина, все останавливается. Ярл Песте по радио, там едва-едва слышно, что-то ловит волна и проповедует Ярл Песте. Мне все равно, вернее, мне непонятно было, что он проповедовал, но он проповедовал. И у этого Ярл Песте был отец Николай Песте, который ценой своей жизни, не считаясь с угрозами, опасностями, но он проповедовал Евангелие. У нас сегодня никто не забирает жизнь и не угрожает нашему здоровью. Но зато у нас время, лукавство времени проявляется в другом. Вот этот господин некогда. Нет времени. Нет времени помолиться. Нет времени послужить. Нет времени на служение пойти. Нет времени. Время такое. Работы много. Проблем много, недостаток большой. Друзья мои, в этом есть то лукавство, о котором говорилось еще во времена Ветхого Завета и Нового Завета, и нашего времени, современников наших. Это тогда, когда нет времени. Друзья мои, многие вещи определяют в нашей жизни неяркие, знаете, неяркие какие-то помпезные вот моменты подвигов каких-то наших, а подвиги, именно подвиги совершенно, может быть, незначительных людей, совершенно не какого-то такого яркого, знаете, красочного представления, но собственной жизни. Тот же сковорода, о котором сегодня мало, может быть, кто-то говорит, а так вот получилось, что у нас была евангелизация, и Михаил Степанович, он все время спрашивает, вы же с Харькова, у вас там сковорода. Я говорю, это сковорода, в школе что-то выучали там про сковороду. Но это же евангелист, это проповедник, о котором сегодня только говорят, как о проповеднике. Но его проповедь, она звучала по территории Харьковской области. И для него тогда не важно было ни имя, ни величие. Просто человек, который путешествовал и проповедовал. Друзья мои, сегодня время поразмыслить о мгновении, о моменте времени, о моменте нашего времени. В чем оно может заключаться благословением для нас и служением для Господа. Друзья мои, проходит этот 17-й год. И что-то уже не вернется, что-то осталось. Знаете, как осень оставляет, хотя и, знаете, есть какое-то вот вдохновение, приходит осень, и с одной стороны ты уже вдыхаешь как будто бы аромат морозного воздуха зимы, как будто бы уже вот наступила зима, но еще не зима, еще вот, еще не забылись те благодатные времена тепла, теплого дуновения ветра, аромата цветов, каких-то благословенных, знаете, мгновений, проведенных вот в лучах солнца, в радости и любви. Но это уже осень, что-то проходит, но это только переход для того, чтобы что-то новое пришло в твою жизнь. Так и сегодня мы с кем-то прощаемся для того, чтобы, знаете, действительно через какое-то время опять иметь радость встречи. Проходит этот год, оглядываемся, взвешиваем, оцениваем что-то и с радостью и бодростью смотрим вперед в будущность. Именно таким образом Бог будет менять нас. И если мы будем бесцельны и совершенно безответственно, что-то прошло, что-то ушло, и нам все равно, но мы окажемся подвластны тому лукавству дней, которые в рутинной, такой, знаете, как белка в колесе. Мудрость заключается не в том, чтобы быть всегда занятым, а мудрость заключается в том, чтобы исполнить Божье предназначение в твоей жизни. Всегда занятым – это интересно за белкой наблюдать, очень интересно. Бежит, бежит, бежит, и смотришь, думаешь, если бы она соображала хоть чуть-чуть, ну куда же бежит она? Ну это же колесо, которое будет все время. Нам иногда кажется, мы мудрые, но бежим в том же колесе. Из дня в день, из года в год мы крутим это колесо заботы, суеты, бизнеса какого-то такого посредственного и ничего больше. Но есть Господь, который управляет временами, который определяет время нашей жизни, который наблюдает за вполне преданными и верными сердцами. Не просто наблюдает, а ищет, написано. В книге Исаии еще написано, что Он ищет сердца преданные, вполне преданные. И вот здесь, друзья, наша ответственность, наша ответственность. Все герои политики, все герои воеводы, все герои завоеватели, они все канули в лету. О них кто-то знает, кто-то не знает, но есть герои веры, о которых во все времена будут говорить, говорили и будут говорить, потому что они исполняли Божью волю, они исполняли свое предназначение не относительно только своего личного интереса в жизни на этой земле, но они исполняли интересы Божьего призвания, самого Господа Бога в своей жизни. Да благословит Господь, друзья мои. Я верю, что Бог, Он действительно являет для нас хорошее, благоприятное время. Есть много еще сказать о том, что происходит в той же политике, те же депутаты. Я буквально тоже имел такую честь общения с людьми, которые принимают законы, подают эти проекты законов. Они обеспокоены о том, чтобы сегодня проповедовалось Евангелие, исцелялись разрушенные семьи, чтобы, как правильно сказать, не исчезали, а чтобы сироты, которые сегодня оставлены родителям, чтобы они, каждый сирота, имел своего родителя, своего отца и мать. Если церковь в этом не принимает участие, возможно, мы недолго будем иметь хорошее время. Возможно. Но я верю, что Господь, Он благословляет нас, благословляет наши дома, благословляет семьи, труды наши, восполняет нужды наши, но и Он ожидает нашего призвания. Знаете, я верю, что Господь, Он действительно сегодня каждого из нас очень много, каждому из нас очень много явил своей любви. И если быть искренними, знаете, если бы я задал вопрос, я, возможно, мы распечатаем и с Нового года по-новому будем кое-какие вещи. Вот я хотел бы спросить сегодня каждого из нас. Хотел бы ты, брат и сестра, чтобы все верующие в церкви Источник Жизни были такими верующими, как ты? Кто-то не понял мой вопрос? Отвечать не надо. Просто для размышления. Хотел бы, дорогой друг, брат, сестра, член церкви, чтобы все верующие в церкви были такими верующими, как ты? Чтобы они так служение посещали, как ты посещаешь? Чтобы они так охотны были в труде, как ты трудишься? Ну и многие вопросы, которые Мы хотели бы видеть от других, мы так поступаем, как... Или согласны ли были, чтобы все были такими, как мы? Пусть Господь даст нам действительно хорошее время нашей жизни, нашего призвания, нашего служения. Я хочу совершить такую молитву и пригласить братьев, неравнодушных и ревностных, чтобы мы совершили эту молитву, молитву благодарения Богу за благоприятное и хорошее время. Чтобы мы поблагодарили Бога за семьи наши, поблагодарили Бога за наших детей, за мужей, жены, мужья за жен поблагодарили, благословили. Чтобы Господь устраивал судьбы детей наших, чтобы девушки выходили замуж за достойных ребят, братьев. Чтобы сыновья наши, они были благословенными и счастливыми в своей супружеской жизни, исполняя свою ответственность супружескую, быть благословенными. Об этом мы должны молиться, друзья. Это наша ответственность. И Бог совершает по молитве нашей. Я бы хотел помолиться также, чтобы Господь благословил церковь нашу. Чтобы Господь дал нам единство делателей верных и ревностных, чтобы Бог выслал на жатву, на ниву свою, как это написано в Священном Писании. Чтобы Господь побуждал сердца народа Божьего быть ревностным в призвании, в служении, в добродетели. Об этом надо молиться, друзья. И Бог совершает это. Бог помогает быть нам покорными, послушными Божьей воле, Божьему призванию в своей жизни. Я благодарю об этом нашего Господа. Я хочу также просить или молиться вместе с церковью, с братьями-служителями, чтобы Господь в это трудное и сложное время, чтобы Он действительно являл свои чудеса, знамения, сила Божьей благодати, чтобы каждый жаждущий получил крещение Духом Святым, чтобы Господь говорил Слово Свое для назидания, для ободрения, для увещания нашего, чтобы дары Духа Святого, они были действенными в Церкви для созидания и устройства Церкви нашей. Я хочу заручиться согласием, если есть желание, есть согласие, не желание, а согласие, есть молиться, то я приглашаю всех встать на ноги. Братья, подойдите, пожалуйста, сюда. Пусть Господь благословит, братья мои, каждый по очереди. Я думаю, брат Юра, помолись за семьи. Все, о чем я перечислил. Семья – это самое основное. Церковь сравнивается с семьей. Дети наши дороги в нашей семье. Мы, как дети, мы также нуждаемся в опеке и любви родительской. И даже родители нуждаются в понимании своих детей. Все в целостности, в совокупности – это благословение. Семья, она устроена Богом. Вы помолитесь за семью. Брат Павел, помолитесь за дары Духа Святого, за благодать Божью, о том, чтобы Бог и мы, в первую очередь, мы были способны принимать дарование, чтобы мы были готовы и приготовлены. Божья благодать пусть умножится. Дары Духа Святого. Мы нуждаемся в этом. Мы жаждем, как потоков живой воды. Пусть Господь благословит. Сергей Витальевич, благословите наше государство, наш город. Мы имеем много привилегий, но и есть, как написано, враги креста Христова, которые заинтересованы в коррупции, в своей выгоде, в своих амбициях. Но для этого церковь есть. Мы молимся и благословляем. Я также буду молиться о церкви в заключении с Божьей помощью.